колобок. Жили-были старик со старухой. Просит раз старик, испеки, старуха, колобок. Из чего печь-то? Муки нету. Ты по коробу поскреби, по амбару помети, вот и наберешь на колобочек. Взяла старуха крылышко, по амбару помела, по коробу поскребла и набрала муки пригоршни две. Замесила тесто на сметане, скатала колобок, потом изжарила его в масле и положила на окошко студить. Колобок полежал-полежал на окне и соскучился. Соскучился, да и покатился. С окна на лавку, с лавки на пол, по полу да к двери, перепрыгнул через порог да в сени, из сеней на крыльцо, с крыльца на двор, со двора за ворота и покатился по дороге все дальше и дальше, все дальше и дальше. Катится колобок по дороге, а навстречу ему заяц. «Колобок, колобок, я тебя съем!» «Не ешь меня, косой зайчик, я тебе песенку спою». «Я по коробу скребен, по амбару метен, я в печке печен, на окошке стужен, я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, от тебя, от зайца, нехитро уйти». И покатился колобок дальше, только заяц его и видел. Катится колобок, а навстречу ему волк. «Колобок, колобок, я тебя съем». «Не ешь меня, серый волк, я тебе песенку спою». «Я по коробу скребен, по амбару метен, я в печке печен, на окошке стужен, я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, от тебя, от волка, нехитро уйти». И покатился дальше, только волк его и видел. Катится колобок по лесу, а навстречу ему медведь. «Колобок, колобок, я тебя съем». «Где тебе, косолапому, съесть меня? Я по коробу скребен, по амбару метен, я в печке печен, на окошке стужен, я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, я от волка ушел, от тебя, медведь, и вовсе уйду». И опять покатился, только медведь его и видел. Катился, катился колобок, вдруг навстречу ему лиса. «Здравствуй, колобок, какой ты хорошенький, да румяненький. Куда это ты катишься?» «Качусь вдоль по дорожке». «Остановись, колобок, спой мне песенку». Колобок рад, что лиса его похвалила, остановился и запел. «Я по коробу скребен, по амбару метен, я в печке печен, на окошке стужен, я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, я от волка ушел, от медведя ушел, от тебя, лиса, нехитро уйти». Колобок поет, а лиса к нему все поближе, да поближе подбирается. «Ах, — говорит, — какая славная песенка! Только я, колобок, стара стала, плохо слышу. Сядь-ка ты ко мне на носок, да спой еще разок погромче». Колобок обрадовался, что его песенка лисе понравилась. Вскочил к ней на нос и опять запел. «Я по коробу скребен, по амбару метен, я в печке печен, на окошке стужен, я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, я от волка ушел, от медведя ушел, от тебя, лиса, я тоже уйду». «Спасибо, колобок, — говорит лиса, — хорошая твоя песенка, я бы еще разок послушала. Сядь-ка ко мне на язычок, да пропой в последний разок». Колобок прыг лисе на язык, а лиса — ам! — и съела его.